«Ну-ну, думайте. Маме-то с подручней ближе», — раздраженно бросил Климент Ефремович. Гневом блеснули глаза Сталина. «Что это за тон, товарищ Ворошилов? Вы говорите совсем неправильным тоном». Резко и коротко махнул он правой рукой. «Ничего, не беспокойтесь. Злые слова Климента Ефремовича оживили меня, вывели из равнодушного созерцания. Он ведь прав, Иосиф Виссарионович. Образ мышления генерала Денисова мне гораздо ближе и понятней, нежели ему. И не ошибусь, если заявлю, все действия Денисова определяются сейчас тем, что он и его офицеры полностью уверены в своем подавляющем превосходстве, в полном успехе, в быстрой победе. Допустим, Сталин слушал меня с интересом. Что же из этого следует? В этом сила Денисова, но в этом же его и слабость. Обратите внимание, он даже разведки не ведет. Он знает, что у нас ничего нет в запасе. Никаких неожиданностей с нашей стороны. Его войска движутся в колоннах, выслав лишь ближние дозоры. И эту самоуверенность мы можем использовать. Каким образом? Одну минуту, Иосиф Виссарионович. Сколько у нас артиллерийских стволов? Повернулся я к Кулику. У того аж борода дернулась от неожиданности. Наморщив лоб, он переспросил. «Всего?» «Да, здесь, под Царицыном». «Стволов 200 наберется. Снаряды?» «Кое-где по 100 на орудие». «Так вот, теперь я говорил, обращаясь к Сталину. В нашем распоряжении вся нынешняя ночь». Это немало. Если начать прямо сейчас, к рассвету мы сумеем собрать все орудия возле Садовой, до последней пущенки. Нет сомнений, что Денисов утром всеми силами обрушится на нас именно под Садовой, где ему сопутствует удача, чтобы проложить прямой путь к Царицыну. И вдруг по плотным боевым порядкам его частей сосредоточенный огонь 200 орудий, 10-15 тысяч снарядов. Представляете, что будет? Сразу 200 орудий? Усомнился Ворошилов. Такого и на германской наверняка не бывало. Мы оголим весь остальной фронт. Полувопросительно произнес Сталин. Надо рискнуть. Если мы отступим на других участках, это не поражение, не разгром. Судьба Царицына решается под Садовой. Генерал Денисов собрал там свои силы в крепкий кулак. Все молчали. А я уже не мог сдержать себя и продолжал. В 16-м году фронт Брусилова не имел перевеса над противником ни в живой силе, ни в артиллерии. Другие наши фронты имели, а юго-западный — нет. Но наступать решил все же Брусилов, потому что победу добывают не бездействием, не обороной, а инициативой, смелостью, энергичностью. Алексей Алексеевич пошел на обдуманный риск. Он снял незаметно для врага со всех участков артиллерию крупных и средних калибров, сосредоточил ее в районе главного удара и тем самым проломил оборонительные линии германцев, казавшиеся неразрушимыми и непреодолимыми. Так начался Брусиловский прорыв, ставший примером. «Успеем ли мы?» — размышляя вслух, произнес Иосиф Виссарионович. «Товарищ Ворошилов, товарищ Кулик, сколько потребуется времени, —